От переводчика. Осенью 1946 года Уинстон Хью Оден читал курс лекций в Нью-Йоркской новой школе социальных исследований. На дополнительный дневной семинар к нему пришел молодой человек, выпускник Гарварда и поклонник творчества поэта. Звали молодого человека Алан Ансон. В тот день Оден читал лекцию о виндзорских насмешницах Шекспира, рассуждая в том смысле, что сама пьеса скучна, а вот опера Верди «Фальстаф», написанная на ее основе, гениальна. «Поэтому предлагаю перейти ко второй части нашей лекции», сказал с кафедры Оден и достал проигрыватель с пачкой грампластинок. В аудитории зазвучал Верди. Неизвестно, как относились к Одену его студенты. В то время он еще не был великим поэтом XX века. Срок его пребывания в Штатах сводился к 7 годам, и только последний из них он прожил в качестве гражданина этой великой страны. Но ведь и Набоков еще не был автором «Лолиты», когда устраивал представления на собственных лекциях. Единственным человеком, который подошел к Одену после лекции, был Алан Ансон. Он предложил помочь донести стопку пластинок. Оден согласился. По дороге они разговорились. Оказалось, что Ансон пишет курсовую работу по обширному поэтическому опусу Одена «Море и зеркало» и зачитывается ранней лирикой поэта, напечатанной в издательстве Random House. По поводу переложения литературных сюжетов для оперы, Ансон заметил, что на этом поприще Верди знавал и провалы. Взять хотя бы Эрнани Гюго, и процитировал Одену на память фрагменты из других пьес Шекспира. Это было неожиданно, смело и в духе самого Одена. Вскоре они подружились, если так можно выразиться, о людях разных поколений, культурных традиций и, возможно, разной сексуальной ориентации. Оден стал часто приглашать Ансона после лекции посидеть в баре или зайти на рюмку Хереса к нему домой. В то время Оден, расставшись со своим любовником Честером Калманом, жил анахоретом, и Ансон поначалу просто скрашивал вечера поэта. Постепенно молодой человек стал выполнять некоторые обязанности литературного секретаря. Именно Ансон перепечатал на машинке раннюю версию сборника эссе Одена «Рука красильщика» и рукопись либретто к опере Стравинского «Похождение повесы». Он же помог Одену в работе над антологией английской поэзии и древнегреческой литературы. Все это время Ансон не расставался с блокнотом. Он записывал лекции Одена, но по мере сближения стал фиксировать и его повседневные разговоры. Случалось это, как правило, во время таких вот посиделок в кафе или дома под красное сухое или мартини, когда речь Одена приобретала афористичный блеск и точность, а Ансону оставалось только вовремя подавать реплики и стенографировать. Можно сказать, что застольные беседы «table talk» с Оденом это еще и шедевр ручного труда в эпоху, когда магнитофон не стал бытовой техникой. Время их активного общения, однако, довольно быстро подошло к концу. В 1947 году Оден помирился с Калманом, уехал за океан, и пути собеседников разошлись. Оден все чаще проводил время в Европе, на острове Искья, Италия и в Австрии. Ансон тем временем сблизился с битниками и Бэрроузом, и его все больше увлекала их стилистика. Несколько раз они с Оденом встречались в Афинах и в Венеции. С 1967 года Ансон раз в год на неделю заезжал к Одену и Калману в австрийский Киршхеттен. В 1970 году они втроем совершили паломничество в Иерусалим и больше уже не виделись. Через 3 года великий поэт и мыслитель 20 века Оден умер. Рукопись «Table Talk» тем временем оказалась в Нью-Йоркской публичной библиотеке. Ею все чаще пользовались исследователи творчества Одена, ссылаясь в работах на те или иные высказывания поэта из рукописи Ансона. Вскоре встал вопрос об издании самой рукописи, что и было сделано в 80-е годы. К моменту публикации «Table Talk» уже существовали диалоги с Оденом Ховарда Гриффина. Правда, мыслитель и писатель Гриффин играл в них роль равноправного собеседника, и подобная ситуация, как и присутствие диктофона, настраивала Одена на ответственный разговор о важных вещах. Другое дело Ансон. С ним Оден мог не церемониться. С Ансоном Оден разглагольствовал по собственному усмотрению. А что там записывает этот парень, бог знает. В ту одинокую пору жизни ему нужен был собеседник. Уши, так сказать, чтобы формулировать и шлифовать, проговаривать мысли. Роль Ансона сводилась к провокационным вопросам, которыми он просто подливал масло в огонь оденовского красноречия. Когда «Table Talk» был издан, критики деликатно намекнули, что великие поэты бывают в обычном разговоре чудовищными болванами, так что не следует принимать высказывания Одена слишком всерьез. Литературный аналитик и не мог бы поступить иначе. Однако простой читатель помнит, что мы имеем дело с сырым материалом разговорной речи, которая не допускает полутонов и автоматически стремится свести любое высказывание к максиме. «Table Talk» — это и есть такая автоматическая, спонтанная речь. Источник ее радикализма, однако, не в том, что автор не понимает предмета, о котором говорит, а в том, что, наоборот, знает предмет разговора слишком хорошо и теперь за рюмкой может позволить себе свести серьезную мысль к 2 фразам провокационного свойства, что в характере не только поэтического мышления, но и самого Одена, который до конца жизни оставался поклонником другого великого афориста Оскара Уайльда. Если классические диалоги с Оденом, с Островинским, с Бродским выстраивают контекст внутри самих себя, то текст «Table Talk» в этом смысле абсолютно беспомощен, а потому часто работает против своего автора. Комментарий же способен оперить высказывание Одена контекстом, поскольку почти каждое разговорное утверждение поэта можно найти в развернутом виде в его же эссе или стихах, или музыке упоминаемых опер. Найти и сопоставить, а сопоставив, проследить работу мысли по мере ее превращения в устную речь и обратно, соответственно. Именно эту цель и преследуют комментарии, помещенные в данной книге. И еще. «Table Talk» — очень американская книга. Она попала ко мне в руки по случаю. Я купил ее в книжном магазинчике «Prairie Lights» в Айова-Сити в 1999 году, когда еще только открывал для себя эту великую страну. Читая книгу, я чувствовал внутреннее созвучие с ней. Ведь разговор здесь идет с постоянной оглядкой на 2 мировые системы, в которых жил Оден. на европейскую, а точнее английскую, и американскую. В этой книге Оден – новый американец, тоскующий по консервативным традиционным ценностям. И в то же время англичанин-эмигрант, который в восторге от достижений американской демократии. И это именно тот букет чувств, которые сегодня испытывает человек, впервые пересекающий Атлантику. Книга «Table Talk» неожиданно еще и как свидетельство опыта переселенца, которым Оден невольно делится со своими читателями. В этой книге Оден, поэт, требующий особого для себя как поэта статуса в стране с горизонтальным обществом. Он же и активный член этого горизонтального общества. Он регулярно ходит на выборы и с ужасом смотрит на катастрофические последствия Второй мировой для Европы с ее традиционно вертикальными обществами. Переходы от одной системы мышления к другой происходят внутри текста с головокружительной скоростью. На вопрос об Эзре Паунде Оден отвечает, что не приемлет его политических воззрений, и тут же на предложение прочитать новую главу его «Кантонс» реагирует: «Да, непременно». «Table Talk» — это одновременно и быстрое, и очень медленное чтение. За каждую фразу здесь отвечает система прожитых ценностей и просто реальный человеческий опыт. В этой книге Оден проживает лучшую пору своей жизни. 40 лет от роду. Он уже ушел от марксизма и Фрейда, но еще не безнадежно вошел в христианство и философию Кьеркегора. В этот период жизни он на перепутье. Слушает оперы в Метрополитен, тоскует о возлюбленном. Он сопоставляет и мыслит, и, несмотря на количество выпитого, которое упоминается в книге, это и самая трезвая эпоха его жизни. Ничего еще не решено. Война окончена, но никто не представляет до конца ее кошмарных последствий. Век тревоги достиг высшей точки траектории и замер в пространстве истории за главной буквы. Что будет дальше? Третья мировая? Эра милосердия? Как повернется судьба Одена и всех этих Соединенных Штатов? Европы и Англии? России? Литературы? Глеб Шульпяков.